Глава 59. Привет-привет, вся банда в сборе. Это похоже на технические помехи на экранах старомодных телевизоров, которые иногда можно увидеть в сериалах и фильмах. Несколько секунд я смотрю на него, пытаясь решить, хочу я поднять его или просто оставить его здесь, чтобы его унес ураган. Возможно, это нелепо, но я не могу не винить его за его бестолковые послания. Написать нам, чтобы мы береглись, это совсем не то же самое, что предупредить нас о тех ужасах, которые на нас надвигались. Тем более, что я и сейчас ясно вижу лицо Евы, когда она читала предостережение, которое так и не помогло ее спасти. И да, Джуд хотел заполучить его так сильно, что сцепился со мной из-за него. И кто-то так им дорожил, чтобы запереть двери этого чёртова погреба на замок. Не знаю, кто это был. Джуд или один из Жанов-болванов. «В чем дело?» — кричит Саймон, вслед за мной, тоже посмотрев на мокрый грязный гобелен. «А ладно, к черту, ко всем чертям». Я опускаюсь на корточки и скатываю эту чёртову штуку. Несмотря на дождь, который мочил его на протяжении всего последнего часа, он по-прежнему легкий, и его удобно держать, когда я выпрямляюсь и протягиваю его Саймону. «Ты можешь отнести его Джуду?» «Джуду?» Его глаза округляются, когда его осеняет. «Это и есть та штука, из-за которой вы с ним цапались?» Это не вопрос, но я все равно киваю. Потому что теперь все это кажется мне таким глупым. Все эти споры, все эти секреты, все это впустую растраченное время, когда в одном гобелен не соврал. Наше время и правда истекает. И еще как быстро. «Я сделаю все, чтобы он получил его», — говорит мне Саймон, и сейчас его лицо так серьезно, как никогда на моей памяти. «Эй, пошевеливайтесь!» — кричит Каспиан, в то время как вспышки молний в небе следуют одна за другой. «Нам надо спешить!» Несколько секунд спустя начинает идти град. Он не крупный, размером с 10-центовые монеты, но когда он врезается в нас, это все равно чертовски больно. Каспиан пускается бежать. Мы с Саймоном бежим за ним. Но из-за этого града ситуация для меня усложняется еще больше, поскольку я пытаюсь не столкнуться ни с кем. Я уворачиваюсь от мужчины в купальном костюме, несущего каяк. Надо же, каяк. И врезаюсь в будущего ученика школы Колдер, едущего на велосипеде. Меня атакует боль. И все мое тело с головы до ног пронизывают электрические разряды. Я шатаюсь, но умудряюсь продолжать бежать, несмотря на острую боль. «Клементина!» — зовет меня Саймон с недоумением и тревогой на лице, а между тем град продолжает колотить и колотить нас. Впереди Каспиан истошно вопит, задев великана, неторопливо идущего по центральной аллее, держа на плече удочку размером с большой сук. «Что случилось?» Теперь, когда мой кузен остановился, бедный Саймон совершенно сбит с толку. «Что это?» Каспиан стоит, беспорядочно размахивая руками. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Спрашиваю его я, но прежде чем он успевает ответить, одна из учениц начинает кричать и вертеться. Я вижу, что она вошла в группу будущих учеников школы Колдер, но сама она их не видит и впала в панику. Как и несколько других учеников, которые окружают нас и истошно вопят, царапая себя, смотрясь как одержимые и отбиваясь от пустоты. Вернее, от того, что кажется пустотой всем остальным. Мне же ясно, что каким-то образом, непонятно как, они вдруг начали ощущать, но не видеть людей и прошлого, и будущего, окружающих нас. Но сама я их вижу, а все те, кто впадает в панику, делают это потому, что они либо задели, либо прошли сквозь кого-то, кто либо находился там, где сейчас находятся они в прошлом, либо окажется на этом месте в будущем. Это самая безумная ситуация, которую я когда-либо могла себе представить. И еще безумнее то, что все это происходит на самом деле, у меня на глазах. К тому же все это чертовски усугубляется еще и тем, что к этому столпотворению решили присоединиться и здешние призраки. Они дрожат и жалуются на дождь, но тем не менее они здесь, во всей своей неописуемой серости. Скорее всего, потому что каждому из призраков, которых я когда-либо встречала, в высшей мере присущ страх пропустить что-то важное. Они все знают, что здесь происходит что-то странное, и не хотят ничего упустить, даже если это означает, что им придется вытерпеть самый ужасный шторм, который когда-либо обрушивался на остров. Однако их присутствие делает и без того сложную ситуацию неизмеримо более сложной, по крайней мере для меня. Потому что я могу видеть не только старого дряхлого Финнигана, который машет мне, но и еще кое-что. И невольно уставляюсь на парня в бушлате и рабочих ботинках, который плывет за ним по воздуху с широкой улыбкой на очень красивом лице. Выходит, вот как выглядел Финниган, когда он был молод. Как будто он может читать мои мысли, молодой Финниган подмигивает мне и показывает большой палец. И вот так просто я отказываюсь даже пытаться понять, что происходит в этом грёбаном балагане, в который превратилась моя жизнь. Однако, в отличие от меня, Каспиан не сдается. Вместо этого он смотрит прямо на меня и спрашивает. «Клементина, что здесь происходит?» Продолжая при этом неудержимо дрожать. Я беру его за руку и оттаскиваю на несколько футов вперед. Подальше от маленькой девочки с хвостиками и плюшевым мишкой в руках, в которую он успел врезаться наполовину. У меня нет времени вдаваться в объяснения, поэтому я просто говорю. «Следуйте прямо за мной след в след!» «Почему?» – спрашивает Саймон. «Потому что она может видеть призраков!» – отвечает Каспиан. У Саймона округляются глаза. «Серьезно?» Но я слишком поражена, чтобы ответить. «Ты знал? Но я же никогда...» «Мне рассказала Каролина!» Говорит он, и по его лицу ручьями стекает дождь. «Она хотела гарантировать, что я буду присматривать за тобой, если ее здесь не будет». Его слова подобны тяжким, сокрушительным ударам, и я едва не падаю. «Это слишком. И я не могу этого вынести». Слишком много горя, слишком много мук, слишком много борьбы, и все только ради того, чтобы терять опять, опять и опять. Это никогда не кончается, и я не хочу больше бороться. Я больше не могу. Я так устала, так измучена. Я сломлена, сломлена безвозвратно. Я просто хочу, чтобы все это закончилось». Но затем я смотрю на Каспиана и не могу не думать о том, что все эти годы он хранил мой секрет. Что все это время он по-своему защищал меня, а я об этом даже не подозревала. Я делаю глубокий вдох и изо всех сил стараюсь сопротивляться горю, которое давит на меня, как весь этот океан. Потому что я не могу сдаться. Не могу допустить, чтобы что-то случилось с ним, или с Саймоном, или с кем-то другим из тех, кто находится сейчас вместе с нами на этой аллее. Я должна провести их сквозь спутанный клубок времени, находящийся между ними и пляжем, между ними и порталом. Поэтому я запихиваю свои горе и ужас обратно туда, где они не будут мне мешать. Где мне не надо будет думать о них сейчас. А затем бегу прямо к стене, которая опоясывает весь остров и обычно отрезает учеников от пляжа и причалов. На бегу я уклоняюсь от призраков и мерцающих сущностей из прошлого, настоящего и будущего и стараюсь не обращать внимания на боль. Невыносимую боль. но я просто продолжаю отметать ее и бежать дальше, потому что как ученики, так и учителя двигаются за мной след в след. Остается только поисковая группа, собирающая в пластиковые мешки останки погибших учеников, чтобы не оставлять их на острове. По мере того, как мы приближаемся к пляжу, град становится крупнее. Но теперь от него некогда искать убежище. Да и негде. Так что я пригибаю голову, прикрываю ее руками, чтобы хоть как-то защититься от градин, и продолжаю бежать. А Каспиан и остальные бегут за мной. Мимо главного корпуса общежитий, через густую рощу, отделяющую учеников от стены, и, наконец, через недавно проделанное отверстие в стене, ведущее на пляж. И бегу дальше. Дальше. Я не останавливаюсь, никто из нас не останавливается, пока мы не добегаем до полосы рыхлого песка туда, где начинается океан. Мы бежали так быстро и так долго, что мое дыхание стало свистящим, как звук товарняка. Я наклоняюсь, уперевшись руками в бедра, и пытаюсь отдышаться, глядя на бушующий океан. Это самое прекрасное зрелище, которое я когда-либо видела, но также и наиболее опасное. Потому что на берег накатывают все более и более гигантские волны. Морская вода черна и полна пены. Рёв прибоя оглушает, подавляет, и я не могу не гадать, как, даже при наличии портала, мы сможем спасти всех, несмотря на все это. Каждая новая волна становится все огромнее, огромнее, и это только вопрос времени, прежде чем на нас обрушится настоящее цунами и затопит всю эту часть острова. Я оглядываюсь по сторонам, ища глазами Джуда, моих друзей, мою мать, но посреди всего этого шторма, в этой толпе из сотен людей из разных времен, это невозможно. Я не могу разглядеть ни черта. По крайней мере, до тех пор, пока моя мать не начинает выкрикивать мое имя в мегафон. Я иду на этот зов, пробираясь сквозь толпу, и даже умудряюсь без проблем пройти мимо Жанов-болванов, пока не вижу мою всегда безупречную мать, которая теперь вымокла насквозь, волосы которой облепили ее голову, а лицо покрыто кровью, наверняка не ее собственной. Рядом с ней находится ее более молодая версия из прошлого, одетая в брюки в мелкую белую полоску и белую рубашку с пуговицами, с рюкзаком на плече. И ее версия из будущего, согбенная от старости, связанным шерстяным пледом, накинутым на плечи. Секунду я могу смотреть только на эти две версии моей матери, которых я даже не узнаю. Но затем мое внимание привлекает что-то другое. И, повернувшись, я вижу моего дядю Кристофера, стоящего рядом с ней. Подле него находится Джуд, который, судя по его лицу, так же разбит и сломлен, как я сама. «Клементина!» Моя мать сама не своя от облегчения, когда она крепко обнимает меня. «О, боже! Я так боялась, что эти кошмары...» Она замолкает, и я обнимаю ее в ответ, и, хотя я чувствую облегчение от того, что она в порядке, смотрю я только на Джуда, который глядит на меня, как будто я его единственный спасательный круг. «Вот она!» – ворчит дядя Кристофер. «С ней все хорошо. Теперь тебе настало время выполнить свою часть сделки, Джуд. Пошли!» Сперва Джуд как будто не слышит его, а просто продолжает смотреть на меня затравленными калейдоскопичными глазами. «Клементина», — шепчет он, и я впервые нисколько не возражаю против того, что он назвал меня моим настоящим именем. Как я могу быть против, если в его устах оно звучит так, будто я самое важное, будто я единственное, что есть на земле? Даже зная, что он мне сказал, даже зная, что мы, не желая того, сделали, я не могу не потянуться к нему. Не могу не чувствовать, что он отчаянно мне нужен. Он закрывает глаза, когда мои пальцы касаются его руки, и на его лице написана мука, надрывающая мое сердце. «Джуд», — шепчу я, цепляясь за него, потому что чувствую, как он ускользает от меня. Даже до того, как он высвобождает свою руку из моей хватки. И когда он смотрит на меня на этот раз, его лицо лишено всякого выражения. «Джуд», — повторяю я. Но он не отвечает. Не произносит ни слова. Вместо этого он делает 3 шага назад и просто исчезает.